Глава седьмая. Деннис Мастерсон неудобно изогнулся, стараясь не закапать костюм, когда нес чашку кофе к одному из огромных, от пола до потолка, окон в своем просторном угловом кабинете. Он был самой значительной фигурой среди компаньонов Ренкин Ласк и по заслугам, поскольку считался влиятельнейшим лоббистом фирмы. Стены его кабинета, отделанные дубовыми панелями, свидетельствовали о его могуществе. Их украшали фото, изображавшие Мастерсона, рядом со всеми важными персонами, которые проживали в течение последних 30 лет внутри пространства, огороженного кольцевой автодорогой. Большинство компаньонов крупных юридических фирм округа Колумбия работали в безвестности. Их узнавали только члены частных загородных клубов, законодатели и политические назначенцы, чьи интересы они лоббировали. Мастерсона же знали все американцы, следившие за вечерними новостями или слушавшие политические ток-шоу. Нападающий в команде по американскому футболу в Дартмуте и редактор обозрения по правовым вопросам в Йельском университете, он поступил на работу в фирму Ренкин Ласк после двух поездок во Вьетнам. 7 лет назад Мастерсон взял отпуск для работы директором ЦРУ. 3 года назад случился весьма неприятный инцидент в Афганистане, и Мастерсон вновь вернулся в фирму Ренкин Ласк. Когда президент в поисках козла отпущения попросил его уйти в отставку. Мастерсон хотел было воспротивиться, но частный сектор сулил много денег, и перспективам его бизнеса не повредило бы то, что лидер свободного мира был обязан ему оказанной услугой. Мастерсон выглядел импозантным мужчиной, патрицием, рожденным для богатства. Обладая снежной белизны шевелюрой и глазами цвета стали, он был воплощением мудрости и искренности, идеальным гостем для любого телевизионного ток-шоу. За время работы в ЦРУ он стал виртуозным оратором, опытным функционером, словом, незаменимым представителем учреждения для дачи показаний перед комиссиями Конгресса. Связи Мастерсона в сферах обороны и разведки сделали его незаменимым для фирмы. Зазвонил мобильник Мастерсона, доступный только ему и никому другому. Номер этого особенного телефона знал лишь один человек, и только он мог связаться с Мастерсоном, чтобы сообщить важные вести. «Заседание только что закончилось», — произнес голос другого конца линии. «Кое-что произошло. Судья Чалмерс ушел в отставку. У его жены болезнь Альцгеймера и...» «Я знал это 2 часа назад», — прервал Мастерсон собеседника. «Что с прошением по делу Вудров?» «Оно еще в стадии обсуждения». Мастерсон выругался. «Миллард не смог его закрыть?» «Он пытался». Но вмешалась МОС и убедила других отложить голосование. Каково соотношение голосов? Судьи Дэвид и Мартинес за истребование дела. МОС не определила свою позицию, но, по мнению Прайса, она склоняется к голосованию за. Слава богу, что у Чалмарса болеет жена. Если МОС за, то он был бы 4-м. Мастерсон умолк. Собеседник терпеливо ждал. «Надо установить в кабинете МОС подслушивающее устройство. Мы должны знать, к чему она склоняется. Я займусь этим». Мастерсон выключил мобильник и переключил внимание на то, что делается вокруг его офиса. Внизу на улицах сновали взад и вперед люди, совершенно не представлявшие себе, кто правит миром. Сверху они выглядели муравьями. И Мастерсон смотрел на них с такой же неприязнью, с какой смотрел на прочих насекомых. Из миллиардов людей на Земле что-либо значили только немногие, и среди них он сам. Но многое может измениться, если дело Сары Вудров не будет погребено в конференц-зале. Сейчас все обстоит так, будто история Вудров является еще одним криминальным делом из захолустного штата, известного лишь своими экологами, живописными горами и кроссовками. Мастерсону нельзя было идти на риск того, чтобы из-за истребования дела началось исследование его Верховным судом. Дело Вудров не должно всплыть на поверхность. Мастерсон приложит максимум усилий, чтобы утопить его основательно.